Получив задание, Кристалин незамедлительно отправилась собираться. Верная пара ноэров заняла свое законное место за спиной, два легких кинжала разместились на боку. Предусмотрительно прихватив теплый плащ и рукавицы, Кристалин сочла, что этого будет достаточно, и она готова приступить к выполнению задания. Ассасины, стражи и адепты на территории храма скрывали свои лица за масками, но, отправляясь на задание, их чаще всего оставляли в своих кельях. Убийца должен сливаться с толпой, становиться ее частью, а не привлекать к себе внимание излишними атрибутами принадлежности к храму. Черная маска была оставлена в каморке, которая всю жизнь приходилась Кристалин домом. Другого дома девушка никогда не знала, впрочем, как и другой семьи. Ее вырастили стражи храма судьбы, как и всех остальных адептов. Сироты, потерявшие родителей, брошенные на вечную смерть, нежеланные дети, подкидыши и прочие обездоленные – вот кто становился убийцами, несущими смерть. Девушка окинула взглядом свое убогое жилище и самодовольно улыбнулась. Когда она выполнит это поручение, все изменится. Прошедшие испытания живут во внутренней части крепости, и там наверняка совсем не такие аскетичные условия. Не зря же все так хотят пройти испытания и стать ассасином. Жесткий топчан, таз, ведро с холодной водой и узенькое, грубо выдолбленное в скале окошко под самым потолком, а еще оружейная стойка и колченогий стул. Вот и все, что выделило ей братство. Сожалеть о потере этой роскоши она точно не станет. Уверенным движением девушка закрыла за собой дверь, она больше никогда не увидит этой каморки. Впереди ее ждет слава великой воительницы, почет и уважение. Привычная жизнь закончилась. Только вот даже сама Кристалин не подозревала, насколько она права. Если бы адепты храма судьбы пользовались обычными дорогами, путь до Снежной империи занял бы несколько недель. Но, желая сохранить силы своим людям, настоятель использовал собственные пути. Он не был колдуном, хотя такие мысли и возникали в головах молодых послушников. Единственная магия, которой обладал старик, — магия перемещения в подпространстве. На шее висел амулет возвращения, выданный мастером. Небольшой стеклянный шарик на обычном кожаном шнурке. Обращаться с этим артефактом учат каждого адепта. Чтобы активировать его, необходимо было окропить хрусталь собственной кровью и представить место, куда необходимо попасть. Проход открывается почти что сразу. Что это за место и что в себе таит, адепты точно не знали, но называли его переходом. Каждый отправляющийся на испытание послушник получал такой артефакт, чтобы дорога не отняла много времени. Сами же ассасины в подобных артефактах не нуждались и могли открывать подпространство в любое время и в любом месте. Оказавшись во дворе, Кристалин в последний раз окинула взглядом внутренний двор и решительно провела ножом по ладони. Сжав в окровавленной руке амулет, девушка представила просторы Снежной империи и горную гряду, где состоялась последняя схватка колдуна и людей. Вход в подпространство подернулся сизой дымкой, и Кристалин смело шагнула в нее. Теперь девушку уже не окружали привычные серые стены внутреннего двора. Вокруг не было ничего. Белесая непроглядная мгла расползалась во всех направлениях, и только яркая огненная полоса, шириной в ладонь, слабо мерцающая под ногами, указывала направление. Такой странный способ перемещения хоть и отнимает силы, с каждым шагом белесая мгла просто вытягивает из людей энергию, но значительно сокращает время, затраченное на перемещение. Путь, который отнял бы не одну неделю, здесь занимал всего несколько часов, а силы, затраченные на перемещение, почти полностью восстанавливались, стоило лишь покинуть переход. Она шла и думала, что будет, если сойти с этой полосы, но осуществить свою затею не решилась. Вероятность того, что она просто упадет в эту белесую пустоту, отбивала любое стремление к экспериментам. Аккуратно ступая по зыбкой основе, Кристаллин думала о том, что, возможно, ее путь сейчас пролегает над той самой бездонной ямой, которой пугают детей во всем мире. Когда полоса под ногами перестала мерцать, адептка вынырнула из-под пространства и оказалась у подножья той самой горы, которой ее и послали. «Иди, лов-то», — взбодрилась девушка, — «такого простого испытания, наверное, еще никому не доставалось. Найти замороженного героя войны и вырвать из окоченелых рук его меч — ерунда». Ее настроение ухудшилось, когда, поднявшись на гору, она увидела только снег. Все выступы и уступы покрывала ледяная корка. Определить, какое из изваяний имеет природное происхождение, а какое принадлежало рукам злобного колдуна, не представлялось возможным. «И как в этом нагромождении льда искать именно ту статую?» — сокрушалась девушка, но сохраняла самообладание. Собственный голос ее немного успокаивал. На все лады, проклиная богов и мастера, Крис продолжала движение. Пока в снегу утопали лишь ноги, она просто злилась. Но когда впервые провалилась в пушистую морозную пучину по пояс, испытала испуг. Но спустя некоторое время она уже смирилась даже с этим. Теперь все мысли девушки были заняты лишь спасением собственной жизни. Выполнит ли она поручение спятившего мастера или нет, не имело значения. Главное – вырваться из снежных объятий этих неприступных гор. Хотя перспектива навечно стать стражем храма ей не льстила, но жить хотелось все-таки сильнее, чем получить долгожданное и почетное звание ассасина. Кристаллин понимала, что ни один адепт ордена никогда бы не подумал ни о чем подобном. Для них выполнение задания превыше собственных жизней, но ничего поделать с собой не могла. Колючий ветер то и дело пронизывал меховую накидку и пробирался до самых костей. Казалось, что замерзает сама душа, и сердце замирает, не в силах больше биться. Стражем быть никто не хочет, да и кто захочет становиться вечным невольником? Но здесь и сейчас ты вполне можешь проститься со своей жизнью, так и не распробовав ее на вкус. И когда твое превратившееся в ледышку тело найдут, если найдут, никто не вспомнит, кем ты была, никто по тебе не заплачет. Очередной порыв ветра сбил девушку с ног, и она уткнулась лицом в сугроб. Так просто звучало задание в начале, и так сложно оказалось пройти испытание, подумала Крис, отплевываясь от снега, остервенело растирая щеки и облизывая обмороженные губы. День уже клонился к вечеру, и за спиной девушки раздался протяжный вой. Вот только этого не хватало — сражаться со снежными волками посреди ледяной пустоши, утопая по пояс в снегу, пугающая перспектива, необходимо какое-нибудь укрытие. Ей повезло, солнце еще не зашло, когда она выбралась из сугробов и впервые за несколько дней ощутила под ногами твердую почву вместо зыбкого холодного снега. Осторожно ступая по плато, Крис искала место, подходящее под описание последней схватки, ведь всем известно, что Дэрион погребен где-то рядом, а значит и меч там же. У нее не было желания находиться в этом пронизывающем холоде дольше необходимого. Чем быстрее будет найден меч и выполнено задание, тем быстрее она сможет ступить на красную ленту под ногами в переходе и вернуться. Кристаллин уже представляла, как будет растирать замерзшие ноги и отогревать у очага окоченевшие руки, когда под ногами что-то скрипнуло, и из сугроба появилась посиневшая от холода человеческая рука. Девушка подавила готовый вырваться крик и быстро отступила. Раздался очередной хруст, и из снега показался проломленный человеческий череп. «Спокойно», — разговаривая сама с собой, Кристаллин пыталась успокоиться. «Они все уже давно мертвы. Это останки воинов, павших больше года назад, в битве с ледяным колдуном, я уже приблизилась к цели. Преодолевая охвативший ее ужас, девушка шла вперед. Мало того, что при каждом движении она ожидала появления из-под толщи снега очередного мертвеца, так и волчий вой неумолимо приближался. Видимо, стая напала на след, а в вечерней мерзлоте царства Хаула скрыться от хищников было просто негде. Кристаллин спешила как могла. Вот только куда она так торопится, девушка и сама не смогла бы ответить. Ей казалось, что участь ее предрешена и, безусловно, трагична. Она не найдет меч, и эта снежная равнина примет еще одну жертву в общую могилу, как и всех тех храбрецов, что пришли сюда год назад под предводительством Дериона и обрели здесь вечный покой. А еще говорят, что холод полезен, слабо усмехнулась Кристаллин. Порыв ветра, который не только не стихал, а становился еще более колючим и леденящим, сорвал с места и превратил в небольшую вьюгу сугроб, до того мирно лежавший прямо у ее ног, и девушка замерла. В мерзлой земле, едва прикрытые метущимся из стороны в сторону снегом, лежали тела. Воины в доспехах армии Дериона и несколько ледяных големов. Мужчина так и не успел поднять меч для защиты, когда ледяной голем одним ударом прикончил противника. Некоторое время девушка не могла отвести глаз от ужасной картины. Лицо воина сохранило последнее выражение – осознание неизбежной кончины. Глаза остались широко распахнутыми, кожа хоть и приобрела синюшный оттенок, но не истлела, мороз бережно хранил свои трофеи, не позволяя им портиться. Казалось, если присмотреться, то можно увидеть, как мужчина пытается сделать вдох. Очередное завывание волков заставило девушку оторвать взгляд от этой картины. Сейчас не время для жалости, надо спасать свою жизнь и поскорее. В поисках хоть чего-то похожего на убежище или хотя бы защищающего от колючих порывов неутихающего ветра, Кристаллин бросала безнадежные взгляды на пустынную ледяную округу. Если развести огонь, волки должны отступить, ведь они же звери и боятся открытого пламени. Думать о том, что снежные волки могут быть магическими существами, девушка себе запретила. Сквозь поднятую ветром пургу ей удалось различить несколько огромных ледяных глыб, стоящих полукругом, образуя практически отвесную стену. За неимением лучших вариантов, Кристаллин едва ли не бегом направилась к этому подобию укрытия. «Так у меня хоть спина будет прикрыта», — подумала она, направляясь к ледяным глыбам. Осмотрев свое убежище, адептка пришла к выводу, что даже если ей удастся быстро добыть огонь, то развести костер — затея безнадежная. Тут совершенно нет ничего пригодного для поддержания пламени. Остается уповать на остроту клинков и быстроту реакции. Громадные звери появились неожиданно, словно выпрыгнули из сугроба. Вожак оскалил пасть, ощерив желтые острые клыки, шерсть на холке вздыбилась, глаза не отрывались от загнанной в угол жертвы. Он замер лишь на миг, а затем растянулся в длинном смертоносном прыжке.